Они начали готовиться к бою, стараясь использовать артефакт только в крайнем случае. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется волнением. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов ко всему. Пираты начали атаку. Их корабли, быстрые и маневренные, окружили базу Воронова и открыли огонь. Владислав, стоя на мостике, отдавал команды, стараясь сохранять спокойствие. «Карина, держись подальше от их основных сил. Гаррит, следи за щитами. А я попробую придумать, как нам выжить». Они начали сражаться, стараясь дать отпор пиратам. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется адреналином. Он не был воином, но его интуиция и чувство юмора помогали ему находить решения в самых сложных ситуациях. «Ну, что ж», — сказал он, обращаясь к Карине. «Похоже, мы справляемся. Но, думаю, нужно что-то придумать, чтобы выйти из этого боя». Карина кивнула. «У меня есть идея. Мы можем использовать артефакт». Владислав нахмурился. «Использовать артефакт? Но мы даже не знаем, как он работает». Карина улыбнулась. «Ну, знаешь, иногда нужно рискнуть, а то вдруг он решит, что мы тут просто шутим, и сработает». Владислав вздохнул. «Ладно, давай попробуем. Но, если что, я тебе этого не прощу». Они активировали артефакт, и через несколько секунд корабли пиратов начали отступать. Владислав посмотрел на экран, где отображалось отступление пиратов, и почувствовал, как его сердце наполняется радостью. «Ну, что ж», — сказал он. «Похоже, мы справились. Но, думаю, это только начало». Глава 6. База Воронова была в относительном порядке, но напряжение витало в воздухе. Владислав, Карина и Гаррит стояли в командном центре, глядя на экран, где отображались данные о состоянии базы. «Ну, что ж», — сказал Владислав, — «мы справились. Но, думаю, это только начало». Карина, которая проверяла данные, нахмурилась. «Ты прав. Артефакт вызвал нестабильность в системах. Мы должны быть осторожны». Гаррит, который возился с оборудованием, хмыкнул. «Ну, знаешь, если бы я был артефактом, то, наверное, уже давно бы взорвался от твоих шуток. Но, думаю, ты прав. Нужно его изучить». Они начали обсуждать, как лучше поступить с артефактом. Владислав понимал, что это может быть ключом к их выживанию, но также и огромным риском. Владислав сидел в лаборатории, где артефакт был подключен к терминалу. Иксион анализировал его, а Лира, исследовательский эскин, пыталась расшифровать древние символы, покрывавшие поверхность устройства. «Ну, что скажете, друзья?» — спросил Владислав, обращаясь к эскинам. «Этот артефакт — наше спасение или билет в один конец?» Иксион ответил. «Артефакт содержит технологии, превосходящие современные. Его энергия может быть использована для усиления щитов и оружия, но также может вызвать нестабильность в системах». Лира добавила, «Символы указывают на то, что артефакт был создан для защиты, но его использование требует точности. Ошибка может привести к катастрофе». Владислав вздохнул. «Ну, знаешь, Лира, если бы я был артефактом, то, наверное, уже давно бы взорвался от твоих объяснений. Но, думаю, ты права, нужно быть осторожными». Карина, которая стояла рядом, улыбнулась. «Ты как всегда оптимистичен, но, думаю, ты прав. Лучше бы мы его изучили, прежде чем использовать». Гаррит, который возился с оборудованием, хмыкнул. «Ну, знаешь, если бы я был артефактом, то, наверное, уже давно бы взорвался от твоих шуток. Но, думаю, ты прав. Нужно его изучить». Они начали обсуждать, как лучше поступить с артефактом. Владислав понимал, что это может быть ключом к их выживанию, но также и огромным риском. Часть 3. Пиратская угроза. Пока Владислав и его команда изучали артефакт, на окраине системы пираты готовились к новой атаке. Драккар стоял на мостике своего флагмана, глядя на экран, где отображались данные о базе Воронова. «Ну, что ж», — сказал он, обращаясь к Брогу. «Похоже, этот наследник оказался крепким орешком. Но, думаю, мы справимся». Грок хмыкнул. «Он просто везучий. Но удача рано или поздно заканчивается. Мы возьмем базу, и тогда он пожалеет, что вообще родился». Драккар улыбнулся. «Ты прав. Но сначала нужно узнать, что они нашли в этих руинах. Похоже, там что-то ценное». Грок кивнул. «Я отправлю разведчиков. Они узнают, что там происходит». Драккар посмотрел на экран, где отображались данные о руинах. «Хорошо, но будь осторожен. Этот наследник, он не так прост, Как кажется, Владислав и его команда продолжали изучать артефакт. Они обнаружили, что он может генерировать огромное количество энергии, но также и вызывать нестабильность в системах. «Ну, что ж», — сказал Владислав, обращаясь к Карине и Гарриту. «Похоже, этот артефакт действительно что-то может. Но, думаю, лучше бы мы его не использовали без крайней необходимости». Карина кивнула. «Ты прав. Но, думаю, нам нужно быть готовыми к тому, что пираты снова нападут». Владислав вздохнул. «Ну, знаешь, если бы я был пиратом, то, наверное, тоже решил бы, что мы тут просто шутим. Но, думаю, они скоро поймут, что ошибались». Они начали готовиться к новой атаке, стараясь использовать артефакт только в крайнем случае. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется волнением. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов ко всему. Пока Владислав и его команда готовились к новой атаке, на экране появилось новое сообщение. «Что это?» – пробормотал Владислав, глядя на экран. Иксион ответил. «Обнаружен новый сигнал. Приближается корабль неизвестного происхождения». Владислав нахмурился. «Ну, конечно, как же без этого? Кто там? Пираты? Корпорации? Или, может, местные жители, которые решили, что мы тут просто шутим?» Карина, которая стояла рядом, улыбнулась. «Ну, знаешь, если бы я была кораблем, то, наверное, уже давно бы взорвалась от твоих шуток. Но, думаю, лучше бы мы проверили». Они открыли канал связи и попытались связаться с кораблем. Через несколько секунд на экране появилось изображение человека в форме, которую Владислав не узнал. «Это корабль базы Воронова», — сказал Владислав. «Мы здесь по своим делам. Надеюсь, мы не помешаем». Человек на экране холодно посмотрел на него. «Вы здесь без разрешения. Это территория Колдари. Уходите, пока не поздно». Владислав улыбнулся. «Ну, знаешь, мы тут не просто так. У нас есть задание от Искинов. Так что, может, давайте договоримся?» Человек на экране нахмурился. «Искины, это меняет дело. Но мы не можем позволить вам просто так войти. Докажите, что вы достойны». Владислав вздохнул. «Ну, знаешь, если бы у меня был выбор, то я бы, наверное, уже ушел. Но, к сожалению, у меня его нет. Так что, может, просто пропустите нас?» Человек на экране задумался. «Хорошо, но если вы попытаетесь нас обмануть, то пожалеете». Канал связи закрылся, и Владислав посмотрел на Карину. «Ну, что ж, похоже, нас пропустили. Но будьте готовы ко всему». Корабль корпорации «Колдари» приземлился на базе Воронова. Владислав, Карина и Гаррит встретили гостя в доковой зоне. Человек в форме «Колдари», представившийся как командир «Талон», холодно осмотрел базу. «Ну, что ж», — сказал Талон, — «вы действительно умудрились выжить здесь. Но это не значит, что мы вам доверяем». Владислав улыбнулся. «Ну, знаешь, если бы я был на твоем месте, то, наверное, тоже не доверял. Но, думаю, у нас есть общие интересы. Например, пираты». Талон нахмурился. «Пираты? Что ты знаешь о пиратах?» «Ну, знаешь», — ответил Владислав, — «они уже дважды пытались нас уничтожить. И, судя по всему, собираются сделать это снова. Так что, может, давайте объединим усилия?» Талон задумался. «Хорошо, но если вы попытаетесь нас обмануть, то пожалеете». Владислав кивнул. «Договорились. Но, думаю, лучше бы мы начали с чего-то простого. Например, с обмена информацией». Они начали обсуждать, как лучше противостоять пиратам. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется надеждой. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов ко всему. Часть 7. Пиратская атака. Пока Владислав и Талон обсуждали планы, на экране появилось новое сообщение. «Что это?» – пробормотал Владислав, глядя на экран. Иксион ответил. «Обнаружена активность пиратов. Они приближаются». «Ну, конечно», – сказал Владислав. «Как же без этого? Пираты, видимо, решили, что мы тут просто шутим». Он посмотрел на Талона. «Ну, что ж, похоже, у нас появилась возможность проверить наше сотрудничество. Готовы?» Талон кивнул. «Готовы. Но, думаю, лучше бы мы использовали этот артефакт, о котором вы говорили». Владислав вздохнул. «Ну, знаешь, если бы я был артефактом, то, наверное, уже давно бы взорвался от твоих предложений. Но, думаю, ты прав. Нужно его использовать». Они начали готовиться к бою, стараясь использовать артефакт только в крайнем случае. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется волнением. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов ко всему.

Надеюсь, мы не помешали. Женщина на экране усмехнулась. Помешали? Вы тут устроили настоящий цирк. Пираты, корпорации, артефакты. Кто вы вообще такие? Владислав обменялся взглядами с Кариной и Гарретом. Карина, как всегда, была готова к диалогу. Мы исследователи, сказала она, и у нас есть задание от Искинов. Мы не хотим проблем. Женщина на экране задумалась, затем кивнула. Искины, говорите, интересно. Меня зовут Лира Вейн. Я независимый подрядчик, и у меня есть предложение, которое может вас заинтересовать. Владислав нахмурился. Предложение? Мы не ищем новых партнеров. Лира усмехнулась. О, вы даже не знаете, о чем я. Но, думаю, вам стоит выслушать. Иначе, она сделала паузу, вы можете остаться без своей базы и без артефакта. Владислав почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он посмотрел на Карину, которая, судя по выражению лица, уже начала анализировать ситуацию. «Хорошо», — сказал Владислав, — «давайте послушаем ваше предложение». «Но если это ловушка?» «Это не ловушка», — перебила Лира. «Это шанс для всех нас». Лира Вейн приземлилась на базе Воронова. Ее корабль, несмотря на внешнюю неказистость, оказался оснащен по последнему слову техники. Владислав, Карина и Гаррит встретили ее в доковой зоне. Лира осмотрела базу с явным интересом. «Ну, что ж», — сказала она, — «вы тут устроились неплохо. Но, думаю, вам не хватает перспектив». «Перспектив?» — переспросил Владислав. «Мы тут не для того, чтобы строить империи. У нас есть задание». Лира усмехнулась. «Задание от Искинов. Это звучит как начало плохого анекдота. Но, думаю, вы не знаете всей правды». «О какой правде идет речь?» — спросила Карина, поднимая бровь. Лира сделала паузу, словно взвешивая каждое слово. «Артефакт, который вы нашли, это не просто древняя технология. Это ключ к чему-то большему. И если вы не хотите, чтобы он попал в руки пиратов или корпораций, вам стоит сотрудничать со мной». Владислав задумался. Он не доверял Лире, но ее слова звучали убедительно. «Хорошо», — сказал он. «Давайте начнем с обмена информацией. Что вы знаете об артефакте?» Лира улыбнулась. «Это уже лучше. Но, думаю, нам стоит обсудить это в более приватной обстановке». Часть 12. Тайна артефакта. Владислав, Карина, Гаррит и Лира собрались в командном центре. Лира подключила свой портативный терминал к системе базы, и на экране появились данные, которые заставили Владислава вздрогнуть. «Это...» — начал он, но Лира перебила. «Да, это карта. Карта, которая показывает, где находятся другие артефакты. И, судя по всему, ваш артефакт — лишь часть головоломки». Карина, которая внимательно изучала данные, нахмурилась. «Если это правда, то мы имеем дело с чем-то гораздо большим, чем просто древняя технология. Это может быть ключом к целой цивилизации». Гаррит, который до этого молчал, хмыкнул. «Ну, знаешь, если бы я был ключом, то, наверное, уже давно бы открыл все двери. Но, думаю, это может быть опасно». Лира кивнула. «Опасно, это мягко сказано. Если эта информация попадет в чужие руки, последствия будут катастрофическими». Владислав почувствовал, как его сердце наполняется тревогой. Он понимал, что теперь они втянуты в игру, правила которой не знают. «Хорошо», — сказал он. «Что вы предлагаете?» Лира улыбнулась. «Я предлагаю объединить усилия. У меня есть ресурсы и информация. У вас артефакт. Вместе мы сможем найти остальные части головоломки. Но будьте готовы к тому, что это будет нелегко». После долгих обсуждений Владислав и его команда согласились на предложение Лиры. Они понимали, что риски велики, но альтернативы у них не было. Лира осталась на базе, чтобы помочь с анализом артефакта и подготовкой к следующему этапу миссии. «Ну, что ж», — сказал Владислав, глядя на экран с картой. «Похоже, мы ввязались в большую авантюру». Карина улыбнулась. «Ну, знаешь, если бы мы хотели спокойной жизни, то, наверное, стали бы фермерами. Но, думаю, это не про нас». Гаррит хмыкнул. «Фермеры, я бы, наверное, уже давно взорвался от скуки. Но, думаю, тут будет весело». Лира, которая стояла рядом, усмехнулась. «Весело? О, вы даже не представляете, что вас ждет». Глава 9. После того, как Лира Вейн присоединилась к команде, они собрались в командном центре, чтобы обсудить дальнейшие действия. На экране перед ними мерцала карта с отмеченными точками, где, по предположениям Лиры, могли находиться другие артефакты. «Итак», — начала Лира, указывая на одну из точек,